Глава 7. Если не считать инцидента при встрече с Лудитом, до сумерек пленников никто не беспокоил. Хрюк, успевший со всеми перезнакомиться, даже начал ныть в духе: «Не покормят ни за что, снегом холодным давиться придется вместо ужина, а ночью все неминуемо околеем от лютой стужи». Но первым завидев, что Запы проявляет к загону нездоровый интерес, приободрился, начав уверять, что сейчас-то уж точно всем перепадет из котла дикарей. Пусть не деликатесы, но хоть что-нибудь на зуб кинуть дадут непременно. В загородку вошли четверо. Один хорошо знакомый. Тот самый, задававший много вопросов. 2-336, или по-нормальному Атль. Остальных Влад не знал, если не считать знакомством то, что видел их в толпе других. И, мягко говоря, недолюбливал, как всю их братью. Самый упитанный из четверки Зап, поглаживая рукоять чуть изогнутого меча, обвел пленников внимательным взглядом и указал на самого молчаливого. Того самого из первых, который все время сидел, таращась в землю. «Ты, скажи, видел ли что-то странное перед тем, как тебя схватили наши воины, и после того? Чужаков, чудные явления в небе и на земле, звуки неизвестные, огни в ночи или что-то другое?» В ответ бедолага неожиданно разрыдался и, рухнув в растоптанную снежную кашу, подполз к Запу и начал целовать его ноги, что-то неразборчиво бормоча сквозь рыдание. Тот, брезгливо его пнув, повернулся к Ренатию. «А ты?» «Чего я?» «Тупица! Что странное видел в последние дни?» «Не пойму, о чем вы толкуете? Вроде и ничего такого не видел». «С этим все понятно. А ты?» На этот раз Зап обратился к Мишу. И тот ответил спокойно. Влад его даже зауважал. Выпрямился во весь рост, картинно замер, а затем с хладнокровной меткостью отправил в лицо дикаря сочный плевок. Тот, не моргнув глазом, утерся и отвесил на сдачу такой удар, что Влад понял. На ринге с этим типом надо держать ухо востро, иначе пропустишь считалочку судьи, не услышав ни единой цифры. Миш от удара брызнул осколками зубов и отправился в глубокий нокаут. А Зап с невозмутимым видом обернулся к Владу. «А ты что видел?» Влад много чего перевидал за последние дни, но делиться новостями не считал нужным. Однако конфликтовать тоже не хотел. Пример с Мишем от этого предостерегал. Потому отвечал нейтрально, не забывая приврать или слегка исказить картину. «Да ничего. Разве что в буран надо мной пролетело что-то здоровенное, на птицу похожее. Но вот сегодня видел я чудную штуку, что с небес спустилась прямо сюда. И думаю, что, наверное, это она и была, потому вам не в диковинку». «Людей странных или животных незнакомых в степи не встречал? Или следы их?» «Нет, только лисицы и зайцы. Ну и птицы разные, конечно, и бизон один раз». «А шум в ночи?» «Так я ночью сплю. Если что и шумит, не слышу». «А почему одежда опалена?» «Да, в костер ночью закатился. Холодно было. Вот и потянуло к теплу». Потеряв к Владу интерес, Зап уставился на Хрюка. «А ты? Или такой же дурак, и ничего не можешь сказать». «Отчего не сказать?» «Скажу, коль спрашиваете. Ночью прошлой на юге полыхнуло. Хорошо полыхнуло, аж на полнеба. А потом грохотало, будто после недалекой грозы. А днем мы вышли к лагерю охотников. И скажу я вам, что немного от него осталось. Даже больше скажу, вообще ничего. Раскидало все в труху и хлам, да еще и пожгло. Сколько живу, такого не видел никогда. А еще вместо это братья-лудиты очень уж четко шли, будто знали. Будто не я их вел, а сами. А это неспроста. Если не верите, так можете спросить брата Либерия. Вот он, на вас таращится». «Лудиты? Ты проводник их войска?» «Ну да, так и есть». «Как получилось, что далеко ушел от главных сил?» «Да брата Либерия приказали вести». «Еще что видел странное?» «Даже не знаю. Ну, разве что степь будто вымерла. Мало следов, дичи вообще не найти. Хотя зимой я по степи никогда не ходил. Больше по горам, так что точно знать не могу, как должно быть. Да и чего здесь морозиться? Буран ведь за бураном». «Я все услышал. Теперь молчи». Зап обернулся к Либерию и, сделанным радушием, протянул: «Вижу, нас почтил визитом редкий гость, брат Лудит, и не простой, а сам Либерий. Наслышаны мы о вас, очень даже наслышаны. И чем же мы заслужили такую честь? Что же вам не сидится на западной границе? Хотя, по слухам, вас вроде бы в цитадель перевели. Бороться с внутренней скверной. Раз ты, сын прокаженной собаки, согрешивший с дохлым козлом, сам все знаешь, то зачем спрашиваешь?» «Не совсем вежливо», — ответил Лудит. «Да, так, от скуки скорее, чем по надобности. Крепкий вы человек, Либерий, да и воин бывалый. Не хотите ли сменить служение церковное на высокий чин в другом войске? Нам такие, как вы, пригодятся». «Ты это всерьез сказал, гной крысиный?» «Ну, не ради шутки же. Вы не поверите, сколько ваших братьев, теперь уже бывших, заняли достойные места в наших рядах. Думаю, их смерть будет такой же отвратительной, как твоя». «Все возможно. Ради соблюдения порядка все же спрошу. А ты что видел странное?» «Видел, как твоя сестра, та, которая со свинячьим рылом вместо лица продавала себя даром, а иногда предлагала приплатить серебром из своего кармана. Но даже живущие под мостом вонючие бродяги не польстились на ее прыщавые прелести. И видел, что иногда вместе с ней этим же занималась твоя мать. Хотя, если подумать, что здесь такого странного?» Влад был уверен, что сейчас Лудита отметелят в 100 крат качественнее, чем Миша. Но Зап равнодушно, отвернувшись от Лудита, приказал: «Этот нам не нужен». И, ткнув пальцем в Хрюка, вышел из загона. 3 оставшиеся Запа молча подошли к плюгавому проводнику. 2 крепко ухватили его под руки. Вздернули, заставив тело выгнуться назад. Почуяв неладное, Хрюк заголосил: «Вы чего? Вы чего такое делаете?» 3-й Зап шагнул вперед, одновременно извлекая из ножен кривой длинный нож. Отбросив в сторону полу облезлой шубы, воткнул острие в живот жертве. отточенным движением провел в сторону. Картинно развернулся на одной ноге. Невозмутимо посвистывая, направился к выходу. Хрюк несколько мгновений издавал нечленораздельные звуки, будто подавился словами, а затем, наконец, издал длинный крик, перешедший в стон. Палачи, поддерживающие его под руки, с натугой встряхнули содрогающееся тело, и из-под шубы вывалился ком внутренностей. Пленники, не считая все еще валяющегося Миша, продолжали стоять, будто парализованные, не сводя взглядов с омерзительного зрелища. Лишь Либерий было дернулся, но тут же замер, когда перед лицом угрожающе промелькнул наконечник копья часового. Запы, чуть подержав, аккуратно опустили Хрюка на колени. Затем вышли из загона. Несчастный проводник попытался было запихнуть внутренности обратно, но, застонав еще громче, завалился на бок, свернулся калачиком и замер, изредка вздрагивая. «Да что же вы делаете?» Наконец вышел из ступора Ритаил и, сжав кулаки, ринулся к выходу из загона, прямиком на часового. Тот, ловко крутанув копьем, сбил его с ног ударом в голень и, от души пнув лежащего, насмешливым голосом пояснил: «Нам эта падаль не нужна, потому и прирезали. Мелок он, хил и слаб. Нам нужны сильные и спокойные. Вы тут посидите и подумайте, хотите быть нам нужными или сдохнуть, как бараны? Ты вот тоже не слишком силен, а на людей бросаешься. Плохо это. Думай». Затем часовой закрыл калитку. Зафиксировал ременные петли, служащие замками. И добавил: «Тех, кто будет думать правильно, завтра, может быть, накормят. А самые правильные со временем получат номера. И они об этом никогда не пожалеют». Спать было невозможно. Ночью резко похолодало. Пленники сидели бок о бок, вжимая головы в плечи, и дружно тряслись. Прилечь негде. Две связки тростника заняты. На остальной площади загона лишь утоптанный снег. Влада мутило от нестерпимого голода. Его восстанавливающемуся организму требовалась еда, причем много. Но во рту уже сутки не побывало ни крошки. «Я часто видел, что бывает с людьми, которых ловят запы», — неожиданно произнес Либерий. «Часть из них исчезает, чтобы потом стать запами. Остальные заканчивают вот так». Он указал на тело Хрюка. «Некоторых мы находили на столбах или деревьях. Другие лежали на земле или в снегу. Они распарывают животы, отрезают пальцы, руки и ноги, ослепляют. Разное делают. Никто из пленников не умирает легко. Так происходит везде и всегда. Одинаково жестоко. Я думаю, что это не для пустой забавы. Есть смысл. Зачем?» Влад, борясь с зубовным перестуком, попытался ответить. «Голос в моей голове называет это акцией устрашения». «Голос в голове?» «Да, церковник. Я часто слышу голоса. Очень часто. Не иначе, как твои ангелы нашептывают. Ведь ты же знаешь, что запы прежде были нормальными людьми. Если ты о том, что они своих врагов превращают в союзников, то знаю. У них какой-то темный ритуал есть для этого. Я думаю, что жестокость на глазах пленников – часть этого ритуала. Посмотри, как все упали духом, особенно Ритаил. Упавшего духом человека легче подчинить чужой воле. Прирежут еще парочку из нас, а остальные будут рады без памяти, если их сделают запами. Я понял твою мысль, тварь. Она многое объясняет, но не все. В набегах запы уводят не только мужчин, но и женщин. Но ни разу мы не видели женщин среди их воинов. Где-то в оскверненных землях у них есть деревни, а может и города. Там наши женщины рожают пополнение для их войска, готовых запов. Так почему бы вам не послать туда армию, вместо того, чтобы гоняться за мной по степи? Я бы вам такое пренебрежение моей драгоценной особой как-нибудь простил. Чтобы погубить войско? Может, тебе, тварь, на проклятых землях вольготно живется, а нам там смерть. Древний яд губит всех без разбора, и не только яд. Запы ведь как-то живут? На то они и запы. Они служат техно, а тот их оберегает от древнего яда. Может, сейчас не самый лучший момент это объяснять. Но на самом деле никакого техно нет и не было. Чушь церковная, придуманная, чтобы дураков оболванивать. Просто была война, и применялось оружие, которое заражало землю. Заражение до сих пор осталось, но не везде. Я и мои товарищи были за Подонцом, но не умерли. Там можно жить. Вы технотвари, вам дух нечистый помогает, потому и выжили. Чушь. Мы такие же люди, как вы. И запы тоже. Все у нас одинаково устроено. И повторяю, нет никакого техно. Тебе самому не кажется странным, что я, страшный темный демон, сижу в плену у самых низших слуг этого техно? Если откровенно, то да, это странно. Темная уловка, чтобы смутить наши души, прошамкал Миш. Вас и без меня прекрасно смущают. Влад кивнул в сторону тела Хрюка. Не о душах надо думать сейчас. В лагере 40 запов, а нас всего 5. Завтра, думаю, зарежут еще одного. Или Миша, или Ренатия. Они самые мелкие из нас. Останется нас 4, а врагов будет столько же. А потом нас станет 3, а то и 2. Уходить надо как можно быстрее. Ренатий, обеспокоенный перспективой повторить судьбу Хрюка, бешено закивал. «Надо и впрямь торопиться. Часовой всего 1, все спят уже». «У костра 2 поганых», – тихо добавил Миш. «Тварь, у тебя есть оружие или какая-то возможность быстро и без шума разделаться с теми, что у костра?» «Меня зовут Влад». «Мне безразлично, как тебя зовут в твоем раскаленном аду, тварь. Часового мы, если и сумеем убить, то без шума это не получится. Те, которые у костра, могут поднять тревогу. Даже если вырвемся то нас быстро догонят. Мы уставшие, не спали и не ели. Снег срывается, но его не хватит быстро замести следы». «У меня нет ни оружия, ни способностей нечеловеческих. Надо вместе думать, как действовать. И еще раз назовешь меня тварью, действовать будете уже без меня». «Тогда ты останешься здесь, в плену», – заявил Либерий. «На Миша и этого ноющего крестьянина мало надежды. Ренатий тоже не воин. Лишь мы с тобой чего-то стоим. Но в одиночку мне будет куда труднее». «Ничего, мне и тут хорошо», – безмятежно ответил на это Влад. «Сам ведь говоришь, что запы мне чуть ли не братья родные, так что не обидят». «А мне вот почему-то кажется, что тебе не так уж и хорошо здесь». «Ты уж определись. То заявляешь, что я демон Техно, повелеваю всеми запами и их домашними животными, а заодно в ответе за всех их темные деяния. То говоришь, что мне от них бежать надо, и чем быстрее, тем лучше. Ну так кто я, тварь или все же Влад?» Ответа не было долго. Но даже Миш не рискнул нарушить тишину. Все, даже запуганный безмятежный пленник, не сводили взгляда с Луддита. Наконец тот, чуть зубами не скрипя от противоестественности собственных слов, произнес: «Чтобы тебя догнать, я погубил трех своих братьев, а может и четырех. Не говоря уже о тех, кого ты и твои сообщники убили до этого. Мы еще вспомним об этом, Влад». «Вот и хорошо. Значит, мы сейчас дружно подумаем, как нам быть дальше. Честно признаюсь, что сам пока не придумал ничего хорошего». «Если все сразу навалятся на изгородь, она не выдержит. Хлипкая очень». «И что дальше?» «Дружно свалим часового, а дальше бежим в степь. Если пойдет снег, следы заметет, и нас не найдут». «Это ты долго придумывал, Луддит?» «Нет, только что. Не скажу, что очень удачный план, но для начала надо ведь что-то предложить». «В этом ты прав». «Снег не идет», – обеспокоенно заметил Ритаил. «Но иногда срывается. Может пойти», – не отступал от своего Луддит. «Нам все равно не убить их всех, так что погоня обязательно будет. Без хорошего снегопада трудно оторваться». Влад промолчал, не став напоминать пролетающую машину, работающую на запов. Неизвестно, какие на ней средства наблюдения, но хочется верить в их беспомощность при пасмурной погоде. Сейчас небо затянуто, ни одной звезды не видать. Но кто его знает? Может, через час-другой разведнеется? А потому следует попытаться выйти на связь с космосом. Сверху хорошо видно, насколько далеко протягивается облачность и нет ли в ней просветов. Влад вызывает космоса. Влад вызывает космоса. Раз за разом твердил он мысленно, надеясь, что это уходит в эфир. Все же со своей головой ему еще разбираться и разбираться. Ни в чем пока нельзя быть уверенным. «Космос слышит тебя, Влад. Молчи, ничего не говори. Опасность. Сам вызову». Ответ Влада обескуражил. Довольно неожиданно. Он ведь не столько рассчитывал на помощь с небес, сколько хотел набраться уверенности от ощущения причастности к технологическим свершениям погибшей цивилизации. Прошли века, а их удивительное творение все еще работает и даже лелеет близкие к грандиозным планы. Это тебе не копошение в снегу посреди грязного лагеря дикарей, пораженных психическими расстройствами синтетического характера. Пока Влад пребывал в себе, его товарищи по несчастью продолжали обсуждать планы побега. Не успел он толком начать прислушиваться к их тихой болтовне, как послышался шум со стороны шалашей. В отблесках костра можно было заметить, что там собираются люди. Слышались тревожные вскрики, лязг оружия. Из мрака выскочил Зап, замер перед часовым, нервно выкрикнул. 115-011! Ты сейчас что-нибудь видел?» «Что?» – опешил часовой. «Не знаю, что-то необычное. Шум, свет, движение, хоть что-то». «Да, все спокойно было. Только эти все шепчутся, никак не наболтаются. Что случилось?» «Не знаю, но 3-19 тревогу поднял. Говорит, что то, что мы ищем, где-то рядом. Очень близко, возле самого лагеря». «Опять степь прочесывать будем?» «Похоже на то!» В этот миг тьму разогнала ослепительная вспышка. В ее свете Влад успел увидеть мертвенно-бледный саван заснеженной степи, уходящий в далеко отодвинувшийся мрак, и нижнюю кромку облачного покрова. Уже наученный горьким опытом, он, плашмя падая на землю, заорал: «Ложись!» Еще в полете по ушам ударило так, что завибрировали кости черепа, а мышцы лица свело обратным подобием судороги, от которого они расслабились, будто пытаясь превратиться в трясущееся желе. По спине что-то стукнуло несколько раз. И лишь когда все стихло, Влад рискнул приподняться. Шалаши серьезно разрушило, но не смело до основания, как те хижины в охотничьем лагере. Один загорелся, видимо, от того, что на него насыпало углей из костра, так что свету прибавилось. Еще одно пожарище виднелось примерно в полукилометре. Там занялись заросли тростника на берегах речушки. Похоже, рвануло где-то в том районе. То же самое оружие. Если его применил обруч-беспилотник, то его оператор не очень заботился о безопасности запов. Плевать он на них хотел. Ударило бы чуть ближе, и тут бы мелкими разрушениями не отделались. Запы, не обращая внимания на пожар, деловито разбивались на группы по 4-5 человек, после чего уходили в степь. И далее каждая направлялась в свою сторону. Влад даже подумал, что тростник подожгли для их удобства. Какое-никакое, но освещение. Хотя слишком круто для банальной иллюминации. А еще он понял, что космос не зря приказал ему заткнуться. Надо помалкивать, если из-за попытки связи произошел такой концерт. То, что это совпадение, он не верил. Либерий, тряся головой, ошеломленно произнес: «Что это было?» «Да уж, ничего хорошего». «То же самое, что в охотничьем лагере случилось. Ты был в том лагере, поэтому у тебя одежда обгорела». «А ты догадливый». «Уж не тебя ли они ищут, задавая всем дурацкие вопросы?» «Ага, именно меня. Денег я им должен». Либерий издал неопределенный звук, вложив в него целую гамму чувств. Влад, не желая продолжать этот диалог, нашарил в снегу острую ветку, отлетевшую от разоренной ударной волной изгороди, и, пряча ее в рукав, злорадно заметил: «А ведь почти все запы в степь побежали. Лучшего момента не будет». «Нас видно, как на ладони, а они так близко». «И что? Будем ждать другого случая?» Ответить Влад не успел. Ренатий, неожиданно прытко поднявшись, подскочил к проему на месте сорванной калитки и закричал в лицо наставившего на него копье часового: «Я знаю, где тот, кого вы ищете. Позови старшего, и я все расскажу. Если сохраните мне жизнь, я знаю все, все!» «Тухлый ублюдок!» – выкрикнул Либерий. «Грязь! Почему я тебя еще в горах не удавил?» Владу стало одновременно страшно и спокойно. Он понимал, что счет теперь идет на секунды. Если часовой поднимет тревогу, сюда кинутся те, кто еще не ушел из лагеря или не удалился на приличное расстояние. А там, выслушав предателя и сложив 2+2, запы как минимум поймут, что Влад малость приврал в истории своих похождений. Он был в разрушенном лагере, а ведь его не просто так разбомбили. А еще он был здесь, в тот момент, когда их неведомая техника слежения за эфиром засекла его передачу. Пусть точно запеленговать его не смогли, но какая теперь разница? Если ради него бомб не жалеют, и если космос был прав по поводу продолжения войны, то конец будет быстрым и, возможно, мучительным. Командованию запов, тому самому, скрытому неведомо где компьютеру, живой Влад нужен так же сильно, как корове седло. Вскочив, он одним прыжком настиг изливающегося соловьем грязнулю, завалил его в снег и начал мутузить, злобно шипя: «Сдохни, христопродавец!» Почему он высказался так странно, Влад сам не понимал. Почему-то взбрело в голову. «Прекратили! Убью обоих!» — выкрикнул часовой, замахиваясь копьем. Отпустив тщедушное тельце предателя, Влад со скоростью, диктуемой отчаянием, перекатился сбоку на бок. Взял голень часового в захват, навалился всем телом на ногу, заставляя противника рухнуть на спину. Левая рука вспыхнула от локтя до запястья огнем нестерпимой боли. Слезы застили глаза, но он, не останавливаясь, катился все дальше и дальше, будто бревно по склону. Но теперь под ним был не снег, а подмятое тело часового. Добравшись до его головы, Влад многострадальной левой прикрыл запу рот, уже распахивающийся в крике. Взмахнул правой, четким движением, будто всю жизнь только этим и занимался, вбил остро отломанную ветку в глаз врагу. Удачно вбил, почти на всю длину, сжатым кулаком, упершись в бровь и скулу. После этого развернулся на выгнувшемся в агонии теле и от всей души собрался заехать Ренатию по башке. «Заткнуть! Немедленно заткнуть!» Но этого не понадобилось. Предатель больше не кричал, а хрипел, пытаясь вырваться из удушающего захвата Либерия. Более неорганизованного побега свет не видывал. Но все же кое-какие планы в голове Влада пронеслись. А именно, ни с Либерием, ни с остальными пленниками у него общих дорог нет. Их даже временными союзниками назвать трудно. Он технодемон, по церковным законам не имеющий права на существование. И долг Лудита исправить то, что Влад этим правом пытается воспользоваться. Миш аналогично. О крестьянине и Ренатии можно даже не упоминать. Уходить надо в одиночку, а остальные пусть бегут куда угодно, лишь бы не по его следам. Очень удачно получилось, что Либерий занят удушением предателя. Без оружия человека быстро не убить. Так что время у Влада есть, и надо этим воспользоваться. Напролом ломиться в степь Влад не стал. Он там уже бывал и прекрасно понимал, что без оружия и припасов его жизнь в степи будет переполнена негативными событиями, коих и без того более чем достаточно. Потому, поднимаясь с тела Запа, Влад хозяйственным жестом подхватил его копье и, что было мочи, рванул в сторону ближайшего шалаша. Именно туда дикари складировали трофеи. Это он уже два раза замечал. Может и не все, но часть вещей должна быть там. Внутри оказалось темно, и он, чертыхаясь, выскочил наружу, понимая, что на ощупь шарить будет до конца зимы, а потому следует обзавестись освещением. В роли фонаря выступила связка тростника, вырванная из стены. Ее дальний конец ярко запылал, едва поднесли к костру. Факел тот еще, но на минуту его должно хватить. Влад вздрогнул, когда неподалеку заорали на несколько голосов. Но, к счастью, это не по его душу. Кто-то из пленников рванул в степь, и одна из групп Запов его заметила. Прекрасно, теперь им есть чем заняться. В шалаше царил бардак. Лежаки из камыша и дурно пахнущих шкур, груды хвороста и дров, укрытые от непогоды. На шестах каркаса болтаются мешки и какое-то тряпье. Портянки сушат, что ли? Затем посторонние мысли из головы вылетели. В одном из мешков Влад опознал свой и немедленно его ухватил. А еще он приметил в углу арбалет и рядом с ним колчан. Прихватил и то, и другое. Еще бы нож найти, и вообще прекрасно, но наглеть не стоит. Он и так сильно задержался. Запы быстро поймут, что если один пленник освободился, то и остальные могли сделать то же самое. После чего обязательно пойдут проверить, как дела в загоне. А дела там обстоят плохо. После этого толпа сытых и отдохнувших в тепле здоровенных мужиков начнет гонять замерзших и вымотанных беглецов. Выскочив из шалаша, Влад из чувства мести швырнул внутрь связку горящего тростника, перекинул мешок через плечо и, не оглядываясь легкой трусцой, помчался в степь. Если слово «мчаться» применимо к попытке быстро передвигаться в снегу почти по пояс.